Поезда. Я не веду дневников. Зачем рисковать? Вдруг однажды мои сокровенные мысли и чувства кто-нибудь прочтет. Но меня так и подмывает вести путевые заметки о моих поездках из Лестера до лондонского вокзала Сент-Панкрас и обратно. В вагон входишь, как в театр, на абсолютно незнакомую пьесу. Появление мобильных телефонов добавило красок этой драме. Я сажусь в вагон А, в самом хвосте поезда, куда теперь сгоняют презренных курильщиков. В купе корчится от боли и держится за ухо девочка. Мать пытается ее успокоить. У обеих испуганный вид. Обе худые, бледные, одеты не по сезону. А на улице температура ниже нуля. И поля в серебристом инее. Появляется кондуктор, и мать девочки спрашивает, нет ли у него болеутоляющего, у дочери болит ухо. Кондуктор сочувствует, но выдавать пассажирам медикаменты, оказывается, запрещено. После его ухода мать вынимает мобильный телефон и звонит какой-то Розе. Перекрикивая плач дочери, она сообщает Розе, что едет в Лондон, и просит Розу сходить к ней домой и забрать ее одежду и мебель, пока он на работе. Объясняет Розе, что уже 4 месяца не платила за квартиру в муниципальном доме, и что когда Дэйв узнает, он ее убьет. Потом начинает плакать. Из дальнейшего разговора я понимаю, что Дэйв – это брат Розы, и что обе женщины его боятся. У меня не выдерживают нервы, и я готова встать и пересесть к ним, но на место рядом с ними садится другая женщина и протягивает девочке таблетки, а матери дает салфетку. Мы прибываем на вокзал Сент-Панкрас, и я с ужасом вижу, что у девочки нет перчаток и шарфа, а ноги совсем голые. Мать волочит по платформе тяжеленный чемодан и гору сумок. Я пытаюсь взять у нее пару сумок, но она отказывается. Они уходят с вокзала в город, и я боюсь за них обеих. Эти двое не идут у меня из головы целый день, пока я пытаюсь шутить на бумаге. В тот же вечер в 20:25 сажусь на лестерский поезд и счастливая располагаюсь в кресле с чашкой капучино. Наискосок от меня, через проход, сидит мужчина средних лет с плохой стрижкой и крайне неудачными очками. В руках у него газета «Ивнинг Стандарт». Как только поезд трогается, у мужчины звонит телефон. Через несколько секунд мужчина восклицает в трубку: «Боже мой!» Я смотрю на него, но из-за плохого зрения не вижу выражения его лица. Тут он говорит: «Там сказано: здравствуй, солнышко, это я, люблю и скучаю». Таков, оказывается, текст сообщения, которое он сегодня послал на мобильной своей любовнице. Ее муж обнаружил послание и требует объяснений. На выезде из Лондона 3 тоннеля подряд. Поэтому связь между любовниками прерывается. Я жду не дождусь продолжения. Наконец, связь восстановлена. И мы с моим спутником узнаем, что любовница с пригоршней момент сбежала к уличному телефону-автомату, а муж остался у семейного очага с детьми, мобильным телефоном и компрометирующим сообщением. На месте изобретается версия. Плохая прическа, призывают любовницу к спокойствию. «Скажи, что ошиблась номером. Гни свою линию. И ради бога, ни слова обо мне». Когда мы проезжали Лутон, у любовницы закончились монеты. В Брэдфорде телефон плохой прически снова зазвонил. «Слушай-ка, а можно ли отследить, кто прислал СМС?» – поинтересовался мой спутник. Вопрос обсудили. Но ответа ни один из них не знал. Паника нарастала. Плохая прическа напрочь забыл, что находится в вагоне поезда, где как минимум 30 пассажиров, включая меня, захвачены его беседой. Он с головой ушел в драму своей жизни. В какой-то момент мужчина прервал разговор с любовницей и позвонил жене. Номер был занят. А вдруг его жене сообщили об измене? «В кеттеринге плохая прическа», — сказал в мобильник. «Конечно, я тебя люблю, не будь дурой, я в бешенстве». Так ведь и не узнала, кому это он, жене или любовницы. Запись аудиокниги произведена в студии «Ардис» в 2016 году. Читала Елена Стародуб.